Путь паразита. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что могут безмятежно пожирать все – должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным. Они могут разрешать себе все – нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, а потом по окончании пищеварительного процесса спокойно сойти в могилу. Виктор Гюго. Паразит готов идти по головам, прогибаясь и подстраиваясь. Он профессиональный хамелеон, обладает высокой харизмой, хорошо умеет льстить и лгать, пуская пыль в глаза. Его цель – въехать в рай на чужом горбу, не осознавая, что на чужом горбу можно въехать только в ад. Он нацелен жать там, где не сеял, поэтому старается занять местечко отупляющей индустрии развлечений. Паразиты очень тщеславны, но готовы сильно прогнуться под теми, кто выше их статусом. В отличие от рабов, у паразитов избирательное рабство. Для паразита не существует морали. Совесть и честь для него пустые слова. Ему чужда любовь, слабо развита эмпатия. Он может организовать благотворительный фонд для помощи больным детям, чтобы обналичивать деньги и обманывать жалостливых граждан. Он не способен выжить без общества, но своим существованием делает его только хуже, не привнося никакой пользы. Цель его жизни – гедонизм. Через быстрое удовольствие паразит уходит от стресса, корень которого лежит в полной бессмысленности его жизни.